На высоте. Глава первая. Ему было тошно в хвостовом закутке этого самолетика, стиснутому вместе с другими. Тошнило от вони бензина, плесневелого брезента, от его собственных тухлых бздехов, и когда они поднялись до 6000 футов, Обри Гриффин решил, что он не сможет. «Извини, что так поступаю, чел», — начал Обри, обращаясь через плечо к малому, которого про себя называл Аксом. Имя инструктора выпускающего вылетело у него из головы сразу же, как только этот болван представился. Уже тогда Обри с трудом держал в голове самые общие сведения. За полчаса до того, как они погрузились в одномоторную «Сесну», в голове Обри паника уже заявила о себе громким гулом радиопомех. Люди смотрели ему прямо в лицо и что-то говорили, на самом деле орали, все просто под завязку налились адреналином. Но он слышал всего лишь неразборчивый шум. Иногда лишь улавливал случайное ругательство, не более того. Вот Обри про себя и стал звать инструктора-парашютиста Акс, сокращенно от названия дезодоранта Акс-эффект, поскольку инструктор выглядел так, будто сошел с рекламных роликов, где героями были лихие гонщики, взрывы и модели в одном нижнем белье, ведущие бои на подушках. Инструктор был крепок и долговяз, золотисто-рыжие волосы острижены коротко и зачесаны назад. Его словно сдобренная кокаином энергия скорее увеличивала, нежели утихомиривала страх Обри. Ну разве не абсурдом было решиться верить свою жизнь в руки человека, даже имени которого он не знал? «Чё говоришь?» — вопил Акс. Казалось бы, не так-то трудно дать себя расслышать, особенно тому, кто пристроплен к твоей заднице. Они были в одной упряжке. Обри сидел на коленях у Экса, как младенец, которому в торговом центре повезло уютно пристроиться к Санта-Клаусу. «Я не смогу этого. Я чертовски надеялся, что сумею. Я честно думал...» Акс стряхнул головой. «Это нормально. У всех бывает». Он хотел заставить его умолять. Обри умолять не желал, тем более перед Хэрриет. А тут еще к своему испугу почувствовал, как вырвалась еще одна струйка сальных бздехов. За гудением мотора их не было слышно, зато они раздражали и воняли. Аксу приходилось чуять их все до единого. Жуть брала предстать жалким в глазах Хэрриет Корнелл. Не имело значения, что у них с Хэрриет никогда не было свиданий, никогда не лежали обнаженными под прохладными простынями в номере Сен-Барт с открытыми стеклянными дверями и шумом волн, разбивавшихся в отдалении о рифы. И все же он оберегал свои мечтания. Обри было бы стыдно, если бы случившееся было последним воспоминанием Хэрриет о нем, какое она увезла бы с собой в Африку. У них, Хэрриет и Обри, у обоих был первый прыжок. Или, может быть, точнее было бы сказать, что первый прыжок предстоял Хэрриет. Обри в последние несколько мгновений понял, что ему не прыгнуть. Они шли тандемом, что означало, что каждый был связан лямками с инструктором, с теми, кто каждый день прыгал с парашютом. Еще в самолете находились Брэд и Ронни Моррисы. Для них это было плевым делом. Оба парня были опытными парашютистами. Джун Моррис умерла, и все они прыгали в память о ней. Братья Брэд и Ронни, Хэрриет, бывшая ее лучшей подругой, и сам Обри. Джун уже 6 недель как умерла. Ее в 23 года сразил рак. Было в этом, думал Обри, какое-то дерьмо, которое отказывается принимать разум. Ему казалось, что, в общем-то, ничуть не легче стать рок-звездой, нежели умереть молодым от какой-то там лимфомы. «Нет в этом ничего нормального!» — кричал уже Обри. «У меня клинический диагноз трясущихся поджилок есть! Серьезно, если вы заставите меня прыгнуть, то я полные штаны горячего поноса напущу! Чел!» В этот момент пропал звук глухо ревущей стальной оболочки легкого самолетика, и голос Обри пролетел из одного конца фюзеляжа в другой. Обри увидел, как Брэд с Ронни повернулись в его сторону. У обоих к шлемам были прикреплены видеокамеры. Предполагалось, что весь их прыжок позже появится на YouTube. «Первое правило прыжков с парашютом — не обсирай инструктора», — произнес Акс. Вновь поднялся бессмысленный грохот мотора. Брэд с Ронни отвернулись. Обри боялся глянуть в сторону Хэрриет, но одолеть себя не смог. Она же на него не смотрела, хотя, как ему казалось, только-только отвернулась. В руках девушка сжимала небольшую игрушечную лиловую лошадку с выступающим серебряным рогом во лбу и изящными радужными крылышками за передними ногами. Единорог, которого очень скоро они назовут Джуникорн, производная от юникорн-единорог и Джуни. Хэрриет с Джуникорн сидели лицом к двери, большому разболтанному дребезжащему люку, сделанному из прозрачного пластика. Всякий раз, когда самолет накренялся влево, Обри охватывала тошнотворная уверенность, что дверь распахнется, и он соскользнет прямо в небо под грубый маниакальный, издобренный кокаином, хохот дезодоранта для тела Акс. Казалось, дверь ничего не держит закрытой, совсем, блин, ничего. То, как Хэрриет упорно не смотрела в его сторону, не доставляло ему удовольствия почти так же, как если бы она пялилась на него с жалостью и разочарованием. Обри было вовсе не нужно, чтобы Акс позволил ему остаться в самолете. Его мнение значения не имело. Что было нужно Обри, так это чтобы Хэрриет сказала ему, что это правильно. Нет, ему нужно было оказаться за бортом самолета вместе с нею, впереди нее. Только чтобы сделать это, он должен был быть кем-то другим. Может, как раз от этого ему и было тошно больше всего. Не из-за готового вывернуться наизнанку желудка, не из-за бздёхов своих и не из-за нервного срыва. Может, отвратительнее всего было то, что его выводят на чистую воду. Есть ли на всем белом свете что-то более душераздирающее, нежели быть разоблаченным теми, кого хотелось бы видеть любящими тебя? Он подался вперед и, привлекая внимание, стукнулся своим шлемом о ее. Она повернулась к нему лицом, и он увидел, в первый раз увидел, что она бледна и напряжена, губы сжаты до того плотно, что совершенно обесцветились. До него дошло, и он испытал при этом что-то вроде облегчения. До него дошло, что она тоже в ужасе. Он ухватился за эту мысль с почти неистовой надеждой. Может быть, она останется с ним в самолете? Окажись они оба трусами, ситуация перестала бы быть постыдной и трагической, а стала бы такой, что веселее не придумаешь. Он собирался рассказать ей, что сдает назад, выходит из игры, но теперь в угаре своего нового представления закричал «Ты как?», будучи готов утешать ее, и на самом деле к этому стремясь. «Меня сейчас стошнит!» «Меня тоже!» — выкрикнул он, чуть перебрав, пожалуй, с ретивостью. «Я вся как лист дрожу!» «Господи, да чего ж приятно, что не один я!» «Мне не хочется быть здесь!» — призналась она. Шлем ее упирался в его шлем, они едва не касались носами. Глаза ее, холодные, зеленовато-карие, как замерзшее болото, были широко распахнуты в нескрываемом волнении. «Черт!» — воскликнул он. «И мне тоже! Мне тоже!» Он готов был рассмеяться, готов был взять ее за руку. Она опять перевела взгляд на дверь из прозрачного дребезжащего пластика. «Мне больше ни секунды не хочется сидеть в этом самолете. Просто хочется прыгнуть, быть в небе. Это все равно, что в очереди на головокружительный аттракцион стоять. Ожидание просто убивает. Невозможно остановить то, что накапливается у тебя в голове. Зато потом, когда ты уже несешься то вверх, то вниз, ты типа мозгуешь. И чего это я так боялась? Хочу еще раз!» Слабенький, мелкий, липучий бздёх разочарования вырвался на свободу. Ретивость и волнение милой отваги, услышал он в ее голосе, повергшим его в отчаяние до уровня сиэтлского надрыва. Глаза Хэрриет расширились. Она указала пальцем на дребезжавшую дверь и закричала едва ли не с детским восторгом. «Эй, ребята, космолет!» «Это еще что?» — заорал здоровенный дровосек, обхватывая ее сзади. Хэрриет была в одной упряжи с коренастым парнем, окладистая борода которого заставляла предполагать полный гардероб фланелевых рубах и подработку в качестве бариста, готовящего контрабандные экспрессы в какой-нибудь высококлассной кофейне. Когда на земле разбивались по парам с инструкторами, Обри быстренько выбрал себе дезодорант Акс. Он не хотел, чтобы Хэрриет летела с самолета с этим болваном до самой земли, угнездившись попкой на его наверняка эрегированном члене. Парой для Хэрриет стал этот бородатый Вуки. К сожалению, и предсказуемо, девушка с мохнатым толстяком всю дорогу дурачились, хохоча с самых первых минут сцепки. К обеду парочка уже распевала акапелла «Полное затмение сердца» Бонни Тайлер, и крепыш-инструктор вел мужскую партию теплым, низким и удивительно задушевным голосом. Обрион был отвратителен. Это ведь Обри надлежало быть задушевным и удивлять смехом Хэрриет. Ему были отвратительны все умные, славные толстячки, ловко умевшие оказаться внутри непринужденных объятий Хэриет. «Вон там!» — закричала Хэриет. «Там, там! Обри, ты видишь?» «Видишь что?» — драл глотку ее в уки, хотя она и не к нему обращалась. «То облако! Посмотрите на то чудное облако! Оно вылитое НЛО!» Обри расхотелось смотреть. Ему не хотелось подходить близко к двери. Но он ничего не мог поделать. Акс подбирался поближе взглянуть, на что указывала Хэриет, и увлекал Обри за собой. Хэриет тыкала пальцем в облако формой точь-в-точь, как летающая тарелка из киношки 50-х про нашествие инопланетян. Оно было широким, круглым, а в центре пухом вздымался купол. «Вроде как великоват для НЛО», — проорал Чубакка. И был прав, облако было с милю в диаметре. «Это корабль-матка», — ехидно прокричала Хэриет. «Я как-то видел один, он с пончик размером был», — сказал Акс. «Типа боженька колечко дыма выпустил, затянувшись. В середке большая дырка была. Мы тут на высоте гораздо ближе к сверхъестественному. Все становится нереальным, когда падаешь с 12 тысяч футов. Реальность становится тонкой, как парашютный шелк, и разуму открываются новые возможности». «Ох, да черти себя сожри с твоей тонкой парашютной шелковой реальностью», — думал про себя Обри. «Черти, съешь Акса с его обещаниями, что пережитое откроет перед Хэриет новые возможности. Типа, может, после прыжкового секса на троих с Аксом и ее мохнатым инструктором». Хэриет довольно покачала головой. «Джун влюбилась бы в это облако. Она верила, что они ходят среди нас. Серые, пришельцы». «Очень скоро», — заметил толстяк Мохнач. «Приглядимся поближе. Мы почти на прыжковой высоте». Обри почувствовал укол новой тревоги, будто иголкой кольнуло, но всего лишь на мгновение. Прыжок не более секунды занимал его мысли. Он подался вперед, едва ли сознавая, что делает это, вводя в недоумение Акса, который вынужден был податься вперед вместе с ним. Упряжь, соединявшая их, заскрипела. Обри с полминуты разглядывал облако, пока самолет поднимался и пошел на круг к нему. Через мгновение другое им предстояло пройти прямо над облаком. Потом он посмотрел мимо Хэриет на малого с бородой. «Ну да», — сказал. «Да, чел, она права. Это облако — полный трындец. Взгляните еще раз». «Оно — прекрасный образец кучего дождевого облака. Очень крутого». «Нет, не то. Оно не крутое, оно чудное». Вуки окинул его оценивающим взглядом, в котором, похоже, мешались скука с презрением. Обри тряхнул головой, раздраженный тем, что малый не понял, и опять указал на облако. «Оно движется туда», — пояснил Обри, тыча пальцем на север. «И что?» — подал голос Брэд Моррис. Второй раз в последние несколько минут все смотрели на Обри. «Все остальные облака движутся в противоположную сторону», — орал Обри, указывая на юг. «Оно движется неправильно!»